Каких еще парадоксов? Что за парадоксы? Я тебя не понимаю. Ну, например, Афанис крайне негативно отнесся к тому, что ты стала воровкой. Зная из твоего рассказа, когда именно ты поступила в школу воров в зеленой столице, он мог бы просто-напросто помешать тебе прийти в Халфорд. Мы никогда бы не встретились, и история бы изменилась. Так ведь? Но если бы мы не встретились, то не попали бы в этот мир, не встретили бы твоего брата и не показали бы ему дорогу домой, и потому он не смог бы вернуться в Эрофию и изменить историю. Насколько я понимаю правила, попадет твой брат теперь в Эрофию уже после описанных тобой событий и таким, каким мы его тут встретили, 40-летним обросшим типом с трясущимися руками и гнилыми зубами. Таким образом, своими неосторожными словами ты украла у своего брата 20 лет его жизни. Кришка надолго задумалась над моими словами, а потом решительно произнесла: «Ну и по делам ему, если бы только знал, как он издевался над нами с сестрой. О, сколько раз я мечтала о том, чтобы мой брат умер. 20 лет жизни – это именно то наказание, которое Афанис заслуживает». Я не стал продолжать разговор на эту тему. Кришка тоже задумчиво молчала. Между тем быстро смеркалось. Было жарко и душно, судя по всему, в этом мире была примерно середина лета. Дождя так и не случилось, ветер разогнал тучи. На небе сейчас не было ни облачка, миллионы незнакомых звезд освещали нам путь. Мы пересекли реденький лес и выехали к какому-то полю, на котором высокими холмами виднелись огромные скирды скошенного сена. Именно тут мы и решили заночевать, стреножив коней и предоставив им выбор, собирать ли траву с земли или разорять любую из скирд. Я лежал в мягком сене и блаженствовал. Ночной воздух был теплым и наполненным ароматами тысяч полевых цветов. Трели печук и стрекот ночных сверчков дополняли атмосферу безмятежности и неги. Кришка лежала рядом, крепко обняв меня и прижавшись своими белесыми волосами к моей щеке. Она молчала и чему-то улыбалась. Наши одежды в полном беспорядке валялись где-то внизу на траве, и по-хорошему нужно было бы их до утра подобрать, чтобы они не промокли от росы. Но было откровенно лень нарушать такую идиллию и спускаться со стога вниз. Мы просто лежали и наслаждались моментом, рассматривая звездное небо и далекие огни какого-то небольшого города на горизонте. Видимо, это и была восстановленная крепость. Серый ворон, а что мы будем делать после того, как спасем Арбель? Неожиданно поинтересовалась моя подруга. Не знаю, честно признался я. Все последнее время мы только и делаем, что куда-то спешим, кого-то спасаем или сами спасаемся, рискуем своими жизнями ради чужих интересов. Я несколько устал от такой жизни, от этой чужой войны за трон Халфорда, бесконечных погоней и сражений. Наверное, мы проводим Арбель в безопасное место и отдохнем. Давай поселимся где-нибудь в этом мире. Тут ведь так хорошо. Кришка опять заулыбалась и с нежностью, едва касаясь пальцами, провела рукой по моим волосам. Мы пока слишком мало знаем об этом месте, напомнил я ей. Первые впечатления всегда самые яркие, словно рекламная вывеска. Действительность же может оказаться не настолько радужной. К тому же меня несколько пугает, насколько мало тут стоит человеческая жизнь. Работорговцы ведут сюда пленников, которые сотнями гибнут на рудниках и шахтах империи. Рыжего Угожа ограбили и убили, можно сказать, возле самых стен города. Да и бандиты даже не пытались взять нас живьем, а сразу постарались убить. Хотя и мы с тобой ничем не лучше, если задуматься, мы же убили 4 нападавших, хотя ворам убийства строго запрещены. Наши способности сохранились, а сдерживающие факторы исчезли, так как бога воровства Белла в этом мире нет. Все это заставляет меня задуматься и откровенно пугает. Поэтому давай вернемся к этому разговору после выполнения нашей миссии и после того, как мы узнаем этот мир чуть лучше. Кришка ничего не ответила. Мы некоторое время просто молча лежали, пока одна двигающаяся яркая звездочка не привлекла мое внимание. Падающая звезда. У меня на родине при виде падающей звезды было принято загадывать желание. Как быстро выяснилось, Схожая традиция была и в РФ, так как корешка указала мне на двигающуюся звезду и проговорила потрясенно. «Смотри, дракон летит. Загадывай желание скорее». Я присмотрелся к этому летящему огоньку. С такого огромного расстояния разглядеть подробности было невозможно. Но, пожалуй, версия корешки была более правильной, так как звездочка неожиданно изменила направление полета, устремившись к холмам и явно снижаясь. И вдруг уже почти над самой землей огонек исчез. Он прошел через ворота в другой мир. Первой сообразила моя подруга и тут же поинтересовалась, успел ли я загадать желание. «Успел, успел», — успокоил я корешку. Тайфлинг неожиданно настойчиво стала просить рассказать о том, что именно я загадал. Я сперва поупирался, так как желание было весьма личным, но потом все же честно сознался. «Я это же самое желание загадала, серый ворон», — улыбнулась моя спутница, весьма довольная таким совпадением. Она опять принялась меня горячо целовать. Собственно, эта паршивка так и не дала мне нормально выспаться этой ночью. Но я нисколько не был огорчен этим обстоятельством. Глава 6. Восстановленная крепость. Не такими уж высокими оказались стены города, да и кладка была довольно грубой. Расстояние между охранными башенками было весьма велико, едва ли дозорные могли нормально видеть всю стену. Если бы не лошади, мы с корешкой могли бы вообще перелезть через стену и не заморачиваться с охраной у входа в город. Но лошадей бросать было жалко, поэтому я решил сунуться напрямик. Четверо скучающих охранников сидели в тени возле рва с водой и неторопливо обедали. При нашем приближении они разобрали приставленные к стене короткие копья и одинаковые круглые щиты с изображением красного квадрата на желтом фоне, надели шлемы и построились у распахнутых настежь городских ворот. «Здорово, служивые!» Еще издали приветствовал я солдат на всеобщем языке, чтобы не возникло сложностей с пониманием местной речи. «Тебе здорово, коль не шутишь, не прекращая что-то жевать», — ответил мне заросший темноволосый детина в кожаной безрукавке. В его густой черной бороде запуталась яичная скорлупа и хлебные крошки. «Есть ли в вашем городе ювелир или меняло, кто мог бы оценить найденные нами странные монеты?» Не слезая с коня, я подкинул золотой королек, и стражник ловко на лету поймал вращающуюся монетку своей громадной ладонью. Копейщик самым внимательным образом осмотрел монету с обеих сторон и лишь пожал плечами. Его напарник хотел взять для изучения монетку в свои руки, но первый страж сжал кулак и не стал передавать остальным. Чтобы они не ссорились, я передал стражнику вторую такую же монетку. Наконец, тот самый бородач ответил мне: «Незнамо, где такие монеты ходят, но золото оно везде золото. Проезжайте. У нас в городе сразу два менялы. Одного зовут Кадир Валазо и живет он в центре на площади с виселицей. Над крыльцом его дома вывеска с нарисованным драгоценным камнем и пером. Второго зовут Фадир Ильяюв. У него свой особняк в центре за цитаделью, но это очень влиятельный и богатый человек, и по пустякам его беспокоить я бы не советовал. Я направил своего жеребца по опущенному мосту через ров». Корешка молча двинула своего коня следом. Хорошо, что охранники у ворот удовлетворились монетами и РФ, так как местных денег у меня едва ли хватило бы на проход двух всадников. Однако их вполне хватало для кое-чего другого. Я остановился возле безногого нищего, совсем еще молодого паренька, клянчившего милостыню у городских ворот. Показал ему серебряную чешуйку и, увидев в глазах парня явную заинтересованность, спросил: «Вчера в город должен был пройти большой караван невольников. Кто им руководил, и куда они направились?» «Караван прошел вчера во второй половине дня, вели вооруженные наемники из числа охранников ростовщика Фадир Ильяюфа, они увели рабов к его усадьбе. Из города никто из них не выходил», — быстро протараторил наблюдательный пацан и, получив положенную награду за внимательность, добавил, что за еще одну чешуйку он может рассказать об их планах. «Серебряная монетка у меня была последней, но я не пожалел ее ради этих сведений». Мальчишка аж засиял от радости и четко доложил: «Они говорили, что побудут в городе день-два, так как им нужно еще оформить бумаги для таможни. А кроме того, они собирались ждать возвращения богатого купца Альвас Ильмаруфа, чтобы присоединиться к его каравану и вместе с ним идти в Ахиргамскую империю. Охранники стояли как раз рядом со мной и разговаривали, не стесняясь моего присутствия. Я поблагодарил паренька за помощь и даже сверх обещанной чешуйки дал ему горсть медиков. Глазастый малец, который видит всех приезжих, это было совсем не лишнее знакомство, и его помощь вполне могла пригодиться в будущем. Я пришпорил жеребца и двинулся дальше. Город меня совсем не впечатлил. Это был провинциальный маленький городишко с пыльными узкими улочками и постройками из серого грубо обработанного камня. Возле внешних стен города дома были сплошь одноэтажные, но ближе к центру встречались и двухэтажные. Никаких фонарей для освещения этих улочек ночью я не заметил. То ли ночью тут освещение велось другим способом, например, с помощью магии, то ли ночью добропорядочные горожане не рисковали выходить из домов, и потому необходимости в освещении просто не было. Местных денег у меня не осталось, и это могло стать большой проблемой. Но у меня с собой так и остались золотые эрфи, причем весьма много. Тяжелый кошель с почти 800 золотых монет приятно оттягивал куртку. Нужно было и в самом деле посетить одного из местных менял. Дом менялы Кадира я нашел сразу и спешился, оставив корешку на улице сторожить обоих коней. Первое, на что я обратил внимание еще с порога, двое томящихся на самом санцепеке мордоворота и толстая обитая железными листами входная дверь. Дверь выглядела совершенно непробиваемой, хотя замки на ней при ближайшем рассмотрении оказались довольно-таки примитивными. Точнее, примитивными они были для меня или корешки, но для неумелого взломщика они должны были быть абсолютно непреодолимыми. То ли более искусных воров в восстановленной крепости не было, то ли для таких умельцев у менялы были припасены сюрпризы посерьезнее. Под хмурыми взглядами охранников я толкнул дверь и вошел, потревожив колокольчик. «Балани, балани!» Раздалось шарканье ног, и в прихожую вошел сухонький дедок в тонком светлом халате и шлепанцах. «Кау присади хавот!» Видимо, этот трухлявый дедок интересовался у меня целью визита. Я неторопливо достал из сумки и выложил на стойку перед менялой 5 корольков. Глядя на удивленно подскочившие седые брови старика, спокойно произнес: «Нашел в одном месте вот такие золотые монеты, достаточно много. Хочу узнать, по какому курсу их можно поменять на нормальные драконы и чешуйки». Едва дед взглянул на монеты, как его натянутая улыбка мгновенно сползла с лица. Он осторожно, словно опасное насекомое, взял один из корольков двумя пальцами, покрутил монету, рассмотрел портрет императора и положил обратно перед собой. «Молодой человек, вы хоть знаете, что вы принесли в мой дом?» С волнением, граничащим с ужасом, спросил старик. «Знаю», — ровным голосом ответил я. «Монеты Эрфи, страны демонов, я такие уже находил несколько раз в тайниках и сокровищницах и каждый раз наблюдал сходную граничащую с истерикой реакцию ваших коллег по профессии. Но каждый раз в итоге мы приходили к согласию, что золото оно везде золото». Старик явно нервничал. Он подошел к забранному частой решеткой окну и закрыл глухие металлические ставни, хотя от этого в комнате стало совсем душно. Потом вернулся к столу и одну за другой рассмотрел золотые монеты. «Золото оно, конечно, везде золото. И много у вас таких монет?» — поинтересовался дед, с трудом скрывая азарт и жадность. «Много», — подтвердил я. «Но вопрос упирается в курс обмена». Дед сцепил руки на груди и принялся мне рассказывать, что принесенные мной монеты мелкие и их все равно придется переплавлять, чтобы можно было безбоязненно пустить вход в королевстве Святого Эйри. А поскольку в монетах Эрфи высока доля серебра и меди, то принять мои монеты он может только по половинному весу золота. За каждые 2 золотых он может дать мне 1 чешуйку, а если у меня наберется 60 золотых монет, то за них я получу полновесного дракона. Я расхохотался. «Кадир, ты меня совсем уж за лоха-то не считай, весело произнес я. Никогда монеты не принимали по весу содержащегося в них золота, так как стоимость монет всегда гораздо выше. Не мне учить тебя основам твоей профессии, но даже я знаю, что корольки и рафии сбыть проще простого. И если ты не знаешь, как это сделать, то спроси своего коллегу Фадир или Юфа. Его люди только что пригнали из рафии целый караван невольников, и Фадир весьма обрадуется деньгам рафии для отправки нового каравана в страну демонов. Да что ты такое говоришь? Как ты можешь говорить такое о почтенном Фадире или Юфе? Он честнейший человек в королевстве и никогда не имел дел с демонами. Делано возмутился Меняла. Ну да, ну да. А я, наивный пастух, и поверю, что за два золотых я должен получить всего одну серебрушку. Торговались мы с ним целых полчаса, и достал он меня конкретно. Я уже было собирался хлопнуть дверью и уйти, но тут мой взгляд зацепился за вещь, которой в принципе не могло быть в этом мире. В стену дома Менялы был вделан прочный несгораемый сейф с цифровой панелью на передней крышке. И цифры на вандалоустойчивых никелированных клавишах были арабскими, принятыми в моем мире. Я даже замолчал на полуслове, увидев такое чудо в этом далеком мире. «Интересуешься моей сокровищницей?» Заметил старик мое внимание к сейфу и подошел к стене, любовно поглаживая металлическую дверь. «Да, это моя гордость, самое надежное хранилище, которое я только знаю. У него нет никаких ключей и замочных скважин, так что отмычки бесполезны. Есть только набор цифр, который знаю только я один. А если вор попробует ввести какую-либо комбинацию, то сработает сигнализация, двери и окна запечатаются металлическими заслонками, а комната заполнится ядовитым дымом. Шестеро воров тут погибло, прежде чем меня зауважали и оставили в покое. Один из погибших был сам Карвин, руководитель гильдии воров нашего города. Его наследник Григор объявил даже, что сделает своей правой рукой того вора, который сможет взломать этот сейф. Трое неудачников потом еще пытались, их тела я специально выставил на показ возле виселицы. Лучшей рекомендации надежности моих денег трудно и придумать. С тех пор воры меня больше не трогают, а клиенты уверены в сохранности своих средств. Да я не о твоем сейфе задумался, запоздало попытался выкрутиться я. Просто вдруг вспомнил об одном важном деле. Ладно, старик, ты меня уболтал. С меня 540 корольков, с тебя 20 драконов. Я положил перед Кадиром плотно набитый мешочек с 500 золотых монет и отсчитал из кошелька поменьше еще 40 корольков. Старик колокольчиком вызвал двоих хмурых охранников, которые на всякий случай должны были присутствовать при обмене такой крупной суммы, и попросил меня ненадолго выйти в соседнюю комнату с накрытым вином и фруктами столом, чтобы он мог ввести код от сейфа и спокойно пересчитать деньги. Подсчитывал он долго, минут 10. Наконец, Меняла вошел в комнату и положил передо мной на стол два столбика монет по 10 золотых драконов в каждом. Золотые монеты оказались не слишком круглыми, довольно грубой штамповки, но зато крупными, почти в империал по весу каждая. На одной стороне каждой монеты был вычеканен расправивший крылья дракон, на второй стороне имелся портрет какого-то мужика в цветочном венке и непонятная надпись по ободку. «С тобой приятно иметь дело, парень». Хотя твоя специфическая манера говорить и некоторые другие мелкие детали поведения сразу выдают принадлежность к воровскому миру. Позволь мне узнать твое имя, полюбопытствовал Кадир Валазо, пока я осматривал и пересчитывал монеты. Торговец даже без возражений заменил одного дракона, который был заметно подпилен с одного края. Меня зовут Серый Ворон, не стал скрывать я. По поводу же повадок и манеры поведения, твоя наблюдательность тебя не обманула. В другом месте, далеко отсюда, у меня репутация умелого взломщика, которого не остановит никакие ловушки и преграды. Но здесь, в вашем городе, я проездом буквально на один день, так что можешь спать спокойно. Кадир Валазо расхохотался. Он смеялся так, что у него даже слезы выступили из глаз. Наконец Меняла заявил мне: «Ты же видел мой сейф, парень. Никто не сможет взломать его и остаться при этом в живых. Так что мне нечего бояться, серый ворон. Если у тебя будут еще такие монеты, приходи ко мне, я с радостью обслужу важного клиента. Но про мой сейф можешь забыть, он не под силу никому. Я не стал спорить с кадиром и бравировать своими навыками, просто молча кивнул и вышел на улицу, остановившись возле корешки. Тайфлинг полюбопытствовала моими дальнейшими планами, и я ответил, что нам нужно сперва найти гостиницу и разузнать про судьбу невольников, будут ли часть из них продавать прямо тут в городе или сразу всех повезут в Ахиргамскую империю. И уже в зависимости от этого мы будем строить свои планы. К тому же нам обоим, а особенно корешке, нужно было купить одежду и всякую мелочевку взамен потерянных в Эрофее вещей. За моей спиной заскрипела ставня, это кадир открыл металлическую заслонку, чтобы проветрить помещение. Действительно, жара на улице стояла изрядная, а уж внутри меняльной конторы вообще можно было свариться заживо, я до сих пор не пришел в себя после духоты в закрытом помещении. Можно было надеяться, что и ночью жара не сильно спадет и ставни конторы останутся приоткрытыми. Отойдя за угол соседнего дома, чтобы скрыться с глаз охранников кадира, я выпустил неведомого призрака и объяснил зверьку его задачу. Крысенок быстро все понял, тем более что однажды примерно такое мы уже проделывали с ювелирной лавкой в Халфорде. Неведомый призрак пробежал вдоль стены, запрыгнул на подоконник, пролез сквозь решетку и скрылся внутри меняльной конторы. «Предстоит какое-то дело», — сообразила наблюдательная корешка. «Да, этой ночью мы навестим излишне самоуверенного и жадного менялу. Но пока идем искать гостиницу, где можно просто лечь в тени и чего-нибудь попить, пока мы тут не изжарились на солнцепеке. Большая ярмарка в нашем городе будет через 6 дней». Сообщил нам добродушный толстяк-торговец, у которого мы покупали фрукты. На ярмарке продают все, от фруктов и меда до угля и рабов. Я поблагодарил торговца за информацию и даже цыкнул на корешку, чтобы она незаметно вернула толстяку только что украденный у него кошелек. Мы сели в тени увитой каким-то ползущим плющом беседки и стали ужинать фруктами, мягкими душистыми лепешками и легким вином. С наступлением вечера город, восстановленная крепость, действительно преображался, жара постепенно сходила, улицы наполнялись народом, словно ниоткуда появилось множество играющей ребятни. Прямо через дорогу от нашей беседки начиналась вечерняя служба в местном храме, полукруглом сооружении с позолоченным куполом. Изнутри здания доносилась приятная мелодия, играли несколько человек на каких-то струнных инструментах. Периодически музыка стихала, и тогда мы слышали непонятные слова какой-то молитвы или заклинания. Несколько жрецов в синих рясах с черными капюшонами пели какие-то гимны на том же непонятном языке, прохожие останавливались, прикладывали правую руку к груди и кидали мелкие монетки в специальные урны для жертвоприношений. Я некоторое время пытался понять для себя, какому божеству может быть посвящен этот храм, но вскоре бросил это безнадежное занятие. «Значит, рабов поведут в Ахиргамскую империю», заключил я вслух, морщаясь от кислого вкуса, похожего на большую вытянутую сливу фрукта. «Путь каравана с рабами далек и труден, они должны будут пересечь жаркую безводную пустыню. Мы же с тобой не знаем пути через эту смертельно опасную пустыню и можем остаться в тех песках навечно. Все это значит, что Арбель нужно высвобождать именно здесь. Но как? Если продают только выставленных на показ пленников, а мы даже не знаем, где держат эльфийку. Да, это было серьезной проблемой. Остальных рабов мы нашли, собственно ничего сложного в этом не было. Пленников перед дальнейшей отправкой содержали под надежной охраной в больших глубоких ямах на окраине города. И хотя охрана и не позволяла приближаться к рабам и общаться с ними, но потенциальным покупателям рассматривать пленников никто не запрещал. Несколько богато одетых горожан прохаживались вдоль ям с невольниками и неторопливо выбирали приглянувшихся им пленников. Мы с корешкой уже дважды обошли все ямы и своими собственными глазами убедились, что не только Арбель, но вообще никаких эльфов среди невольников не было. Либо мы в чем-то ошиблись, либо столь ценную пленницу держали где-то отдельно и на показ не выставляли. Арбель, если она вообще была в этом городе, могли содержать в богатом особняке купца Фадир или Юфа возле самой крепости. Или в принадлежащем тому же богатому купцу здании в центре города. Или в одном из домов его многочисленной родни. А еще купец мог ее продать или преподнести в виде щедрого дара местному правителю или кому-нибудь из богачей. Эльфийка могла быть и вовсе в любом непримечательном месте, скрытая от любопытных глаз. Обыскивать весь город у нас не было ни возможности, ни времени. Торговец коврами Альвас Ильмару всего дня прибыл в город и после краткого отдыха собирался отправиться дальше. Все говорило о том, что купец Фадир Ильяюф не будет ждать целых 6 дней до ярмарки и отправит караван невольников вместе с караваном этого Альвас Ильмаруфа, являющегося ему то ли дядей, то ли даже братом. У нас с корешкой было всего 2-3 дня на то, чтобы отыскать Арбель в этом городе и как-то вызволить ее из неволи. Серый ворон, посмотри осторожно направо на группу людей в соседней беседке, тихим шепотом посоветовала мне корешка. Медленно повернув голову, якобы провожая взглядом идущую вдоль улицы молодую симпатичную горожанку, я сразу понял, кого именно корешка имела в виду. Трое мужчин ужинали в соседней беседке и словно случайно сели так, чтобы постоянно видеть перед глазами меня и мою подругу. Неброские темные одежды, не стесняющие движения и позволяющие спрятать в складках короткие мечи или кинжалы, мягкая бесшумная обувь, цепкие словно обыскивающие взгляды. Мне хватило пары секунд, чтобы опознать в них представителей ночного мира, то ли воры, то ли даже убийцы. Хотя непонятно, что было хуже в нашем случае, убийцы конечно опаснее, но зато не должны иметь особых претензий именно к нам двоим. Если же перед нами были воры. Вообще-то члены любой гильдии воров очень не любили промышляющих в их городе чужаков, а мы ведь с корешкой формально находились на чужой территории. Я решил не гадать и разобраться с этим вопросом. Решительно встав, с бокалом вина в руке я направился к их столику. Если мужики и удивились такой наглости, то виду не подали и чуть подвинулись, уступая мне место. «Мне нечего с вами делить, братца по ремеслу», — сообщил я сходу, не дав им опомниться. «В городе совсем ненадолго и не собираюсь покушаться на ваш хлеб. Тогда что тебе нужно у нас, брат?» — с паузой перед последним словом проговорил молодой рыжий парень, его простодушное веснушчатое загорелое лицо резко контрастировало с внимательными, я бы даже сказал холодными и злыми глазами. Я начал говорить, аккуратно подбирая слова. Мы с подругой несколько дней шли по следу каравана одного работорговца по имени Рыжий Угаш. Он был полуагром по расе. Этот торговец присвоил одну ценную для меня вещь, и я хотел вернуть ее себе. Но вчера поздно вечером в холмах к западу отсюда мы наткнулись на следы нападения разбойников на караван. Рыжий Угаш и все его охранники оказались перебиты, ценности разграблены, а живой товар разбойники перегнали в этот город. Мы прошли по следам, чтобы разобраться и найти принадлежащие мне по праву. И уже тут в городе выяснили, что за нападением стоит местный богатый ростовщик Фадир Ильяюф. Именно его люди охраняют невольников в ямах. И сейчас мы с подругой сидим и думаем, как бы потактичнее намекнуть этому ростовщику, чтобы он вернул украденное. И что-то подсказывает мне, что обращаться за помощью к местным властям бесполезно. Это точно. Усмехнулся щербатой улыбкой мужик с неровной темной бородой. Наш князь Куарвиль Патрокл ни за что не станет выступать против одного из тех богатеев, которые его кормят и поддерживают. Но что конкретно у тебя украли, парень? Вступил в разговор третий, тощий юноша с болезненно белым лицом и бесцветными, словно обработанными перекисью водорода волосами. Я решил, что темнить не стоит, и ответил честно. Работорговец украл девушку, светлую эльфийку по имени Арбель. Светловолосый аж присвистнул от удивления. Рыжий же воскликнул. Ну, дела. Спрятать живую эльфийку в восстановленной крепости трудно. Город наш маленький, все на виду, Любая новинка обязательно будет отмечена соседями. Так что слухи о плененной эльфийке неминуемо поползут и вскоре достигнут ушей Григора. Бородатый молча отвесил затрещину своему не в меру болтливому приятелю. Тот потянулся за ножом на поясе, но Белесый перехватил его за запястье своей неожиданно сильной рукой. «Я же, пока они не перессорились, быстро продолжил. Мне нужно просто узнать, где ее содержат, дальше я все сделаю сам. За информацию о местонахождении эльфийки я готов заплатить 20 драконов». После моих слов все трое забыли о своей ссоре и уставились на меня, не веря своим ушам. Я повторил сумму еще раз. «Парень, не шути так». В голосе Белесова было недовольство и даже угроза. «И не шучу. Золото находится при мне». Наступило напряженное молчание. Все трое переглядывались, и мне крайне не понравилось это молчаливое перемигивание. Я догадался, что, несмотря на кучу людей поблизости, они сейчас попытаются силой отобрать у меня монеты. И не ошибся. Заметив подозрительное движение руки соседа слева, я едва успел отклониться назад и пропустить свинчатку мимо своей головы. Одновременно с этим я пришпилил правым кинжалом к столу ладонь сидящего справа от меня бородача, а спустя долю секунды левый кинжал был прислонен к шее промахнувшегося свинчаткой рыжего, а правая моя ладонь сжимала рукоять направленного прямо в нос белесому арбалета. И хотя сердце у меня от волнения готово было выпрыгнуть из грудной клетки, я демонстративно лениво зевнул и произнес ровным бесстрастным голосом. «Крайне не советую вам пытаться проверять у меня наличие монет. Я значительно быстрее и опаснее любого из вас, и вы все трое остаетесь живы только потому, что нужны мне. Надеюсь, единственной демонстрации силы будет достаточно, и новых уроков не потребуется». Я переводил взгляд с одного на другого. Рыжий сжимал зубы от боли в пронзенной руке, выроненный им кастет лежал на столешнице. Бородач мелко дрожал и боялся пошевелиться. Белый, не сводя глаз с заряженного арбалета, осторожно кивнул и спросил запоздало. «Парень, а ты вообще кто? Где ты так научился драться? Мое имя вам вряд ли что-либо скажет. Для вас важно знать лишь то, что я, один из руководителей гильдии воров в городе, гораздо более крупном, чем восстановленная крепость». Тут за моей спиной на улице кто-то восхищенно ахнул, затем я обратил внимание, что белобрысый смотрит уже вовсе не на меня, а на что-то за моей спиной. Несмотря на серьезность момента, я обернулся, и замер в восхищении и удивлении. Корешка танцевала. Со стороны храма лилась какая-то приятная быстрая мелодия, и моя подруга под эту музыку кружилась в танце. Сегодня мы купили ей несколько новых нарядов, в том числе и это алое платье, в котором корешка сейчас ярким стремительным огоньком металась по ровной площадке, то выгибаясь назад и почти касаясь волосами земли, то подпрыгивая в идеальном шпагате, то кружась подобно волчку. Я никогда ранее не видел, чтобы корешка танцевала, а это оказалось настоящее чудо. Прохожие останавливались, люди в беседках прекращали жевать и вставали, посетители храма оборачивались на танцовщицу, и даже жрецы в синих одеждах прервали свои песнопения и во все глаза наблюдали за моей подругой. А Тайфлинг демонстрировала всем собравшимся самозабвенный танец, в котором отточенность движения идеально накладывалась на ритм музыки. И когда музыка наконец-то стихла, а корешка остановилась и изящно поклонилась, раздался оглушительный восторженный рев и аплодисменты. Со всех сторон полетели медные и серебряные монеты. Корешка, как ни в чем не бывало, выбрала с мостовой серебро, игнорируя многочисленную медь. Когда она закончила собирать монетки, местные мальчишки с тайкой бросились подбирать мелочь. «Вот это да!» – прошептал бородач, не скрывая своего восхищения. Бородатый вор, механически перевязывая лоскутом ткани свою окровавленную руку и совершенно забыв о боли, тоже не мог сдержать восторга. «Сколько лет живу, но никогда не видел, чтобы кто-то так красиво танцевал. Просто идеальная девушка. Интересно, кто она?» «Это, корешка, моя бессменная спутница и помощница. Исключительно талантлива в обращении с кинжалами, в карманных кражах и взломе замков». В далеком Халфорде в этом году ее признали лучшей среди воров демонической столицы. Все трое воров опять уставились на меня. Потом бородач проговорил не слишком уверенно: «Ты нас за дураков-то не держи. Все здравомыслящие люди знают, что Халфорд – это всего лишь страшная сказка, придуманная, чтобы пугать маленьких детей. Потому что, будь это правдой, орды кровожадных демонов прорвали бы кордоны пограничной стражи и сожрали бы тут всех. Тогда скажи мне, а мой недоверчивый друг, откуда Фадир Ильяюв привел целый караван человеческих рабов, из которых никто не говорит на нашем языке? Если бы ты оторвал свою ленивую задницу от стула и сходил посмотрел на этих рабов, то увидел бы, что они не из каких-либо диких первобытных племен, а вполне цивилизованные люди, селяне, рыбаки, лекари, лицедеи, есть и солдаты разбитых армий. Но разве королевство Святого Эйри воюет с кем-либо из соседей? Нет, не воюет. Зато в Эрофе идет война, и 10 дней назад Халфорд пал под натиском орков, так что я думаю, что этот караван пленников не последний. Откуда ты это знаешь? Подозрительно поинтересовался светловолосый. Видел это своими собственными глазами. Именно в те дни мы потеряли свою подругу-эльфийку, которую схватили орки. Рыжий задумчиво посмотрел на меня, с сомнением пожал плечами и произнес: «Любому другому я просто рассмеялся бы в лицо, если бы он рассказывал мне подобные сказки про демонов. Но ты и твоя подруга зародили у меня сомнения, поэтому я все же передам Григору о вашем деле. Вот только боюсь, он поднимет меня на смех и не станет вам помогать. Наш лидер шутить не любит, на слово никому не верит, и потому баснями про войну среди демонов и якобы имеющихся у тебя 20 драконов ему уши не заговорить. Григор признает только серьезный подход и силу. Поэтому либо платите авансом всю сумму, либо докажите свои воровские умения тут в нашем маленьком городишке. Покажите Григору, что вы достойны разговора с ним. Например, вскройте сейф у менялы по имени Кадир Валазо. Если сможете обчистить его хранилище, уверяю вас, Григор возьмется за поиск вашей подруги». После этих слов все трое встали из-за стола. Темноволосый бородач размотал покрытую бурыми засохшими пятнами тряпицу со своей правой руки, и я с удивлением обнаружил у него абсолютно здоровую ладонь без колотой раны или каких-либо шрамов. Наверное, удивление отразилось на моем лице, поскольку наблюдавший за моей реакцией рыжий рассмеялся и одобряюще похлопал меня по плечу, после чего воры ушли по улочке куда-то в сторону цитадели. «Насколько темны здесь ночи?» — изумилась моя подруга, стоя перед распахнутым настежь окном второго этажа гостиницы. «Да, я тоже удивлен. Стоило облакам немного затянуть небо, как вообще ничего не стало видно. Но нам с тобой это только на руку, Кришка. Это потому, что на здешнем небе нет ни одной луны». Девушка опустила глаза на землю и зябко поежилась, словно от холодного ветра. Да, до земли было высоковато, к тому же в темноте было плохо видно, что именно находится под нашим окном. Вроде какие-то ящики или просто мусор. Я подал пример, первым спрыгнув на землю. Загремели рассыпавшиеся доски, нога провалилась во что-то мягкое и вязкое, списком в рассыпную брызнули крысы. Это оказалось все же обычная мусорка. Секундой позже рядом со мной мягко, словно кошка, приземлилась Кришка. Мы прислушались и осмотрелись. Шум моего падения никого не разбудил. Город продолжал спать мирным сном, и единственными звуками был стрекот сверчков и вой двух дерущихся где-то на чердаке котов. Идти до лавки Кадира было совсем недалеко. Я более-менее изучил дорогу днем, так что в темноте мы не плутали. Уже через 5 минут мы с напарницей сидели в тени перед освещенным фонарем участком у крыльца, рассматривая приоткрытые окна лавки менялы и двух на удивление бодрых и прилежно выполняющих свою работу ночных охранников у крыльца. Охранников нужно было нейтрализовать. «Это тебе, сама знаешь, как пользоваться», — протянул я корешке мешочек с пальцем Кхолла. «Твой будет тот, что слева. Я же беру правого». С этими словами я достал гибкую дубинку, отобранную в прошлом году у трактирщика Василия. С этим грубым, но весьма эффективным инструментом оглушения я научился обращаться не хуже, чем с кинжалами или арбалетом. И хотя финансы давно позволяли приобрести что-то более изысканное и утонченное, вроде прута анчар-древа или дриадского посоха парализации, но наполненная мелкой каменной крошкой гибкая кожаная трубка меня вполне устраивала, и осечек давно уже не случалось. Вот и на этот раз удар получился на славу, охранник даже не успел ничего понять, как получил попадание в висок и стал опадать безвольным мешком. Я подхватил бесчувственное тело, не дав оружию сторожа загреметь по камням, и даже ногой сумел подхватить на лету падающий шлем второго охранника. «Извини, хозяин», чуть не оплошало, сквозь стиснутые зубы прошипела корешка, едва удерживающая в вертикальном положении грузное тело второго караульного. «Мы связали потерявших сознание сторожей и оттащили в темный переулок. Для гарантии я все же приложил дубиной по голове и парализованного корешкой. Все, теперь у нас в запасе было около получаса, прежде чем эти двое незадачливых охранников оклемаются. Я подошел к забранному решеткой окну и свистнул. Через мгновение сквозь прутья просунулась белая мордочка неведомого призрака. Все сделал, серый ворон. С гордостью похвалился крыс, однако я сразу обратил внимание на то, что зверь движется как-то странно и подволакивает правую переднюю лапку. Что случилось? Потребовал я подробного ответа, и неведомый призрак после короткого колебания признался. Сразу выполнил поручение и запомнил, какие кнопки нажимает тот старик. Делать до ночи было особо нечего, было скучно. Под шкафом я обнаружил дыру, откуда пахло крысами, заглянул туда и увидел очень привлекательную молодую самочку. Она испугалась меня и убежала в подвал. Я спустился за ней следом, захотел познакомиться поближе. Ну и как? Познакомился. Поинтересовался я, взяв зверька на руки и рассматривая многочисленные следы укусов и засохшую кровь на белой шерстке. Там оказалось целое крысиное гнездо. И хотя я пришел к ним с мирными намерениями, мне даже не дали ничего сказать, сразу атаковали. Но я все же их победил и познакомился с той симпатичной самкой, с гордостью заявил маленький герой. Я осторожно расправил и рассмотрел прокушенную насквозь переднюю лапу крыса. Было похоже, что тоненькие косточки были сломаны сразу в двух местах. Смущали и укусы на правом боку зверька, так как вечно роющиеся в помойках крысы славились тем, что разносили всякую заразу. Я осторожно положил раненого зверька в сумку и пожурил его.